Глава 19. Парни чересчур рассчитывали на тебя и подошли слишком близко к колдунам. Такими оказались первые слова Драгера, когда мы занесли тела погибших воинов на холмик около термального источника. Это оказалось сказано не с осуждением, просто как констатация известного охотнику факта. Погибшие вели себя непрофессионально, подошли к неведомому врагу на недопустимую дистанцию и, как следствие, погибли. Вот как это звучит в устах охотника. Но и на мне тоже есть доля вины, что я не объяснил, какое расстояние считается безопасным. Только я и сам этого не знаю. С боевыми умениями настоящих магов у меня большой пробел в познаниях. Ничем со мной не поделился учитель Фатих. «Почему?» – спрашиваю я, чтобы не молчать. Ибо молчание, как мне кажется, однозначно указывает на меня, как на виновника гибели парней. «Не рассчитали. Думали, что ты сразу же начнешь стрелять, поэтому и полезли так близко. Мне тоже хотелось подобраться поближе, но и маги сами оказались не промах, сразу же обнаружили нас», — говорю я, как оправдываясь. «Да, ты говорил нам, чтобы не подходили близко, но мы не рассчитывали, что они смогут так далеко, сильно и прицельно кидать свою магию», — говорит Драгер, вместе с Кроссом примеряясь, где копать могилу. Я тоже не рассчитывал на такое яростное и умелое сопротивление. Теперь-то мне понятно, как сильно филонили мое обучение старшие маги и почему так легкомысленно относились к более сильному по уровню магу. В прямом бою меня снесли бы за секунду, я не пережил бы и первого удара. Теперь мне это предельно ясно. Не в количестве силы сила, а в умении ее применять. Скоро полдень. Время, когда требуется похоронить своих друзей по местным поверьям. Не знаю, что мы делали с каменистой почвой. Хорошо, что я вспомнил, как в тот раз лопата оказалась под повозкой и очень помогла нам. И в этот раз она нашлась там же, на том же месте. Предусмотрительный народ, эти старшие маги. Все правильно сделали и рассчитали тоже идеально. Поэтому и устроили себе заслуженный отдых около бассейна с горячей термальной водой, как бы в награду за свое умное и продуманное решение. Впереди 3 дня легкого пути и достойная награда в умелых руках самых достойных магов. Откровенно говоря, городу, его людям и мне лично очень повезло, что магическое заражение только в этом году ушло за башни в первом ряду и остановилось между ними и Роковой горой. Ведь еще в позапрошлом году по осени оно не дало пройти отправленной экспедиции дальше первых башен с их стороны. Про такое дело проговорился как-то мне Торм, за что Фатих очень недовольно посмотрел на него. Не знаю, почему они бросили своих учеников, если оказались настолько сильны, что едва не отправили на тот свет меня и всю нашу команду. Даже купол, питаемый палантиром, оказался не в состоянии противостоять атакующим умениям Фатиха. Это именно он кидал в меня свои умения, как я понял и рассмотрел. О чем тут думать? Ясно, что они настоящие маги, прошедшие самостоятельно полное обучение. Что бы они мне и всем нам показали, окажись у них настоящий наставник уровня 6-го, лучше и не представлять себе. Я же и правда в атаке умею только удары маной. Больше, в общем-то, не могу ничего показать. Поэтому рассчитываю только на фузею и палантиры как оружие, которому не может противостоять никто на севере. Но упаси меня, Боже, пропустить удар первым. Без защитного купола я сразу же улечу на респ, где буду долго приходить в себя. Понятно теперь, что обязательно сразу же стрелять аннигиляцией по магам, то есть по камням, не жалея всю их команду. Но ведь очень хочется точечными импульсами обезвредить Фатиха Стормом, забрать себе всех слуг живыми и имущество целым, вместе с повозкой. На повозку у меня особые надежды возлагались. Хорошо помню ведь, насколько легче передвигаться, идя со свободной спиной, и помародерить тоже можно гораздо больше. Теперь же придется вносить серьезные коррективы в наше передвижение и, возможно, рассчитывать вернуться на крайний север еще раз. После уже окончательного усмирения магов. Время у меня с запасом имеется. Так что дальше буду смотреть. Здесь настоящая подвода требуется, чтобы собрать все золото, драгоценные камни и украшения, магические предметы и дорогое, только самое дорогое оружие. Понятно, что после полного разгрома магов и приведения к покорности крыс, многие рисковые мужики сами захотят попробовать добраться до башен и очистить их полностью от ценных предметов. Город в первую очередь, конечно, отправит такие караваны сюда. Почему маги не собрались в башне у того же Торма, около магического камня, полного маны, где они могли со всем основанием дать прикурить целой армии, а не то, что нашему маленькому отряду? Не могли же они ничего знать про фузею и ее использование? Никто после моих выстрелов не прожил достаточно времени, чтобы сообщить про такое чудо. Да и просто понять никто не успел, что это такое. Единственное, что после моих подвигов в Астаре еще рыжие могли поделиться с бывшими хозяевами, что у них есть подозрение, кто-то из сильных магов занялся истреблением рыжего народа. И что, теперь местные решили, что этот маг добрался до них? Да нет, ерунда какая-то. Понятно, что старшие просто решили добраться до башен у Роковой горы раньше времени, потому что пришло время сделать простой выбор. И они его сделали. Воевать за своих питомцев, с неизвестным концом по итогу, ничего серьезного не получая взамен, кроме как постоянной благодарности. Возможно, тогда оказавшись отрезанными от севера. Или же предпринять срочно решительный шаг, в случае успеха которого они станут гораздо сильнее, и эта мелочь им уже будет не столь нужна. Нет, конечно. В случае усиления этой пары магов палантирами, свои люди, пусть и слабые маги, им все равно очень нужны для хоть какого-то внятного управления захваченными территориями. Только это такой вопрос, который будет решаться во вторую очередь, если не в третью. Особенно по сравнению с возможностью усилить себя на пару ступеней вверх по магической силе. Да, очень давно они уже мечтали окунуться в водопад могущественной силы, про которую что-то слышали раньше. Размышляя так, я остановился около края холма, на котором охотники с гвардейцем, сменяя друг друга, с трудом роют могилы в сплошь каменистой почве. Как вдруг я заметил какое-то движение с другой стороны термального бассейна. Кто-то там приподнял голову вверх и сразу же опустил ее вниз. Да, поиск показал, что там прячется кто-то живой, и я, позвав с собой отдыхающего пока кросса, оповестил парней о находке, после чего отправился проверить, кому же повезло выжить из слуг, сопровождающих своих хозяев. Мы быстро осмотрели все трупы в месте разрыва камня и сразу же поняли, что живых здесь не осталось. Поэтому и не стали тратить время на осмотр и подсчет тел, так как пришлось торопиться, чтобы похоронить по местным уложениям погибших друзей. Единственное, что я осмотрел повозку и признал, что камни нанесли ей непоправимый в походных условиях ущерб. Разбили корпус и колеса. Последнее, с ближней стороны, вообще в хлам. Так что везти свои пожитки и продукты придется на лошади, и впереди у нас тщательный перебор всего, что осталось от снаряжения магов. Борта повозки неплохо защитили лежащие в ней мешки. Лошадь получила много кровоподтеков и несколько ран с одной стороны. Мне придется полечить нашу новую помощницу попозже. Теперь же появился кто-то выживший. И когда мы подошли к месту, где он прячется, я посоветовал ему бросить оружие и поднять руки, если он хочет жить. К нашим ногам вылетело копье и нож, и с небольшой ложбинки поднялся, кто бы вы подумали? Хе-хе-хе, мой старый знакомый, крыса Ракс, собственной персоной. От неожиданной встречи я даже выругался. Нет. История повторяется, и судьбы наши связаны снова. Стало понятно, почему он спрятался здесь, пока его хозяин отвлекся на прием горячих термальных ванн. Он просто побоялся, что его загонят в воду мыться, ведь от него ощутимо пованивает. Решил исчезнуть с глаз хозяина и его друга на какое-то время, пока не стемнеет, и потом близко не подходить к ним. Придется мне как следует расспросить Ракса, чтобы потом оправдать свое решение оставить его в живых. Мотивируя это тем, что он тот самый нелюдь, который очень поможет городу в деле привлечения крыс на свою сторону. Утверждение, по мнению моих охотников, точно окажется очень спорное. Зачем сейчас им вести крысу с собой? Мне трудно им объяснить, такого нервирующего собой и своим ароматом товарища. Придется его отправить обратно в уже бывшую башню Торма, чтобы он дожидался именно там моего возвращения. В свою башню с такими новостями ему не стоит спешить. Впрочем, он и сам не захочет уходить от веселой и сытной жизни, которую ведут его собратья в башне, лишенной хозяев. В своей-то у него такого праздника нет и не ожидается. Под постоянным присмотром строгой Анели все происходящее к ней щелкает как по часам. Там не разгуляешься. «Куда его?» – осведомляется Кросс, принявший мою задумчивость за замешательство. «К этим?» – показывает он на трупы. «Нет, поговорю с ним, только сначала пусть помоется». «Как зовут?» – это крысе. «Ракс я, ваше магичество», – отвечает крыса. «Давай подчиняйся», – говорю я и поднимаю руку в знаке подчинения. Ракс быстро принимает позу, которая говорит о его готовности служить и умереть за меня. «Вот тебе мой первый приказ. Лезь в воду, драй себя песком и мелкими камешками. Стирай с песком свою одежду, потом сушись и получишь еду». Судя по недовольству, мелькнувшему на морде Ракса, он скорее подумывает о скорой смерти, чтобы лишнего не мучиться. Получает маной по глупой морде и плюхается на спину. Воздух вылетает из легких, он пытается продышаться молча, хорошо понимая, что шутки пока не приветствуются, особенно у охотников, потерявших здесь своего друга. «Второй попытки не будет», предупреждаю я и возвращаюсь к месту массовой гибели магов, их обслуги и охраны. Крыса с крайне несчастным видом плетется в сторону водоема, где мелко и можно просто полежать в воде. То, что выжил один Ракс, удивительно соответствует прошлому моему походу на север. Остальные мужики из прислуги успели потом серьезно накосячить, попав под чары ведьм, и заслуживали смертного наказания, если особенно не разбираться с таким делом. Не спеша, с интересом, перебираю мешки на повозке и вскоре нахожу один из тех, который принадлежал магам, а за ним и второй. Неплохо так набиты отборными деликатесами в виде вяленого мяса, и еще кое-что интересное имеется. Оказывается, что Фатих ведет дневник о магии и способах ее применения. Этот источник я очень внимательно перечитаю, и не один раз, такую толстую рукописную книгу. Непонятно, почему в тот раз я его не видел, когда перебирал трофейное барахло. Наверное, что серьезно опасаясь захвата своей башни, маг забрал в этом случае источник своих сокровенных мыслей и рассуждений с собой. Поход. Тогда же мы уезжали в поход на север в полном спокойствии и уверенности в завтрашнем дне. А сейчас для магов-путешественников все получается непонятно. Непонятно как, но кто-то ежедневно захватывает башни и беспощадно убивает в них хозяев-магов. Прячу пока в свой мешок дневник, продолжая и дальше перебирать найденное. У прислуги барахла совсем мало. Это я сразу же откладываю в сторону. Ничего интересного там оказаться для меня не может. Пусть потом парни проверят. Еды у путешественников очень даже достаточно. Вся она качественная и высококалорийная. Про то же зерно они точно знают, что найдут стратегические запасы в подвалах, которые спасли и их за эти 3 суровых года. Есть еще пара интересных камней у каждого из магов в камешках. Только денег нет совсем ни одной монетки. Знают, куда идут, что лавок по дороге не будет. Потом я поднимаюсь на холм, где парни уже выкопали 2 неглубокие могилы. Нужное время для похорон проходит, и копать глубже нет времени и уже сил. Голову гвардейца мы так и не нашли. Похоже, что ее снесло заклинание и просто испарило, как и плечо Конта. Поэтому кладем тела в могилу так, как они есть, завернув подходящее покрывало, найденное в повозке и на берегу источника. Ракс пока отмокает в горячей воде и уже пару раз натерся песком под моим суровым взглядом. Теперь стирает свои задубевшие от грязи и жира шмотки. Засыпаем парней, и я кидаю несколько лопат на их тела. Из повозки выломали пару подходящих кусков доски, вырезали на них имена и фамилии каждого и затерли эти места золой, после чего положили на середину могилы и поставили по 3 камня каждому как и положено. Залу смоют дожди и разнесет ветер, но каждый путник может снова использовать залу или просто грязь, чтобы прочитать, кто здесь лежит. Жены детей у покойников не нашлось. Теперь некому думать о том, как посетить могилы, кроме их боевых товарищей. «Драгер, скоро ты будешь часто сопровождать караваны на север. Сможешь позаботиться, чтобы у наших товарищей, погибших за нас и весь народ Астера, появились красивые доски из камня. Ты сам сможешь заказать их и положить их на могилы друзей. Да и у тебя будет достаточно денег, чтобы поставить здесь целый мавзолей из гладкого камня. Такая жизнь». Молодой гвардеец Хонс сам приложил все усилия, чтобы попасть в наш отряд, и теперь потерял самое ценное – свою жизнь. Охотник Конт уже не вернется в гильдию, как собирался поступить после похода, уже не станет учить новичков и отдавать приказы носильщикам и охотникам, уже как мастер-охотник. Мы остаемся ночевать около источника. Ракс уже вылез, теперь сохнет сам и сушит свои вещи на нагретых камнях, посматривая в нашу сторону и не зная, чего ему ожидать от суровых охотников. Я подхожу к нему и объясняю, что его новый хозяин теперь ждет от него. «Когда я вернусь оттуда», – я показываю на север, – «ты будешь мне нужен. Мы пойдем от башни к башне, и скоро ваших хозяев не останется в живых. Твои братья не должны вступать в войну между людьми и магами, тогда они останутся жить. Еще я хочу, чтобы у каждого из них была полная миска еды и даже пиво пару раз в осьмицу, или даже чаще. Вижу, что мои слова заходят крысе в душу, хотя души у него нет. Поэтому будем считать, что заходят в желудок. Он ведь как раз и думает про то, чтобы его народ смог пережить это время и не пропал совсем. Уже не только о себе одном вспоминает, об обществе размышляет. Новое – большое событие в жизни очень простых, измененных. Поэтому ты ночуешь сегодня в сторонке. Утром получаешь, хотя нет, просто забираешь все, что тебе понравится, из оставшегося здесь добра и еды, и что ты сможешь унести. Твой путь лежит до казармы в башне, бывшей башне мага Торма, где ты присоединяешься к своим братьям и ждешь моего возвращения через осьмицу полторы. Но не просто начинаешь служить и подчиняться старшему в казарме, а именно специально дожидаешься меня и рассказываешь своим братьям, что эта война не их дело. Крыса кивает, что все понял, и я оставляю его. Теперь мне предстоит разговор со своими. Они-то думают, что наше путешествие закончится со смертью этих магов. Мы поминаем парней, разливая себе бутыль хорошей ресы, которую нашли в повозке, случайно уцелевшую. Так что вскоре после трудного и тяжелого своими потерями дня все засыпают. Сторожить никого не оставляем. Я ставлю сторожок и предупреждаю всех, что бродить ночью не стоит. До разговора о дальнейшем, что нас ждет впереди, еще дело не доходит. Поговорим про это утром. За завтраком я рассказываю парням, почему нам требуется идти дальше, и, несмотря на их явное нежелание, убеждаю, что другого пути у нас нет. Пока камни зла, как я называю палантиры, лежат бесхозные, их хозяином может стать любой маломальски обученный маг, и тогда быть в очень большой беде. Придется погибнуть сотням горожан, их боевым друзьям и товарищам. Тем более, что не требуется идти осьмицы и месяцы до конца пути, как во «Властелине колец», за тысячи и тысячи лиг. Всего-то 2,5 дня пути, и мы на нужном месте. Еще там 4 дня и в обратный путь, чтобы громить оставшиеся башни и убивать магов. Тем более, что 2 самых сильных мы уже отправили на тот свет около источника. Теперь убитых магов уже 5, и остается еще всего 9, если считать с теми, которые находятся около армии крыс. Объясняю я своим спутникам. Но есть еще один маг, примерно такой же силы, из соседней верхней башни, который тоже может пуститься в путь к Роковой горе. Поэтому затягивать с походом нельзя. Этот маг будет идти параллельно нашему пути. И мы встретимся с ним, может и не с одним, когда доберемся до башен в последнем ряду перед Роковой горой. Это такое задание, которое кроме нас никто не сможет выполнить. Поэтому, парни, судьба Астера на наших плечах и копьях. Убедительно объясняю я парням и нахожу постепенно отклик в их сердцах. Поэтому вскоре мы выходим в сторону севера, ведя запряженную лошадку и оставив Ракса мародерить в одиночестве над оставленными припасами и имуществом. Как бы ему не лопнуть от жадности, не надорваться морально, оставаясь около большого запаса отличной еды. Думаю, он все попрет на себе, никуда не торопясь и перекусывая каждый час. Когда мы поднимаемся на холм, я бросаю последний взгляд на могилы и деловито шарящего в повозке крысу. Во второй башне я забираю все попавшиеся артефакты, о которых еще хорошо помню. Парни меняют свое оружие на гораздо более качественное, и, потратив на нее пару часов, мы снова спешим вперед. Третью башню тоже не пропускаем. Я постепенно набиваю мешок артефактами, мои спутники – золотом и новым оружием. Я помню, что на этом месте в тот раз на нас произошло нападение северных волков. Но сейчас ночь в самой башне проходит спокойно. Мой круг поиска раскинут, только никто нас не беспокоит ночью. Похоже, что они нашли другую добычу или еще не добрались до этих мест. Мы ничего не чистим и спим на первом этаже, там нет покойников. На следующий день, уже вечером, мы подходим к огромной башне в последнем ряду перед Роковой горой. Еще издалека меня охватывает сильное нетерпение. Очень не хочется встретить дверь, уже вскрытую и просто прислоненную к косяку. Пока мы приближаемся, я гипнотизирую ее взглядом. За пару сотен метров останавливаю парней и, накинув купол, приближаюсь к башне в одиночестве. Стоит оказаться готовым к тому, что тот же Штольц может нас опередить. Вскоре я вижу, что все в порядке. Огромная дверь также охраняет вход в башню, значит, палантир должен оказаться на месте. Мне самому не очень понятно, как может этот палантир, оказавшийся со мной сейчас в прошлом, находиться еще и здесь, в настоящем. Впрочем, ведь мой брат теперь тоже со мной во всех этих мирах.